Глава 10. Читая себе нравоучение, Фабрицио выпрыгнул на большую дорогу, которая ведет из Ломбардии в Швейцарию. В этом месте она тянулась под откосом ниже леса на 4-5 футов. «Если этот человек с перепугу пустит лошадь вскачь, — думал Фабрицио, — я останусь торчать, как столб. Дурацкое положение». В эту минуту он был в 10 шагах от лакея. Тот перестал петь. Фабрицио заметил в его глазах страх. Чего доброго, повернет лошадь обратно. Не приняв еще никакого решения, Фабрицио подскочил и схватил поджарую лошадь под усы. «Друг мой, — сказал он лакею, — я не какой-нибудь грабитель. Вы получите от меня 20 франков, но за это я позаимствую у вас лошадь. Меня убьют, если я не удеру. За мной гонятся 4 брата Рива, знаменитые контрабандисты. Вы их, конечно, знаете. Они застали меня в спальне своей сестры. Я выпрыгнул в окно и прибежал сюда. Они ищут меня в лесу с ружьями и собаками. Я спрятался в дупло вон того толстого каштана, увидев, что один из братьев перешел через дорогу. Собаки нападут на мой след. Я сяду на вашу лошадь, проскочу галопом целое льё в сторону от берега Кома, поеду в Милан и брошусь к ногам вице-короля. Если вы добровольно одолжите мне лошадь, я оставлю ее на почтовой станции вместе с 2 золотыми для вас. Но если вы окажете хоть малейшее сопротивление, я пристрелю вас вот из этого пистолета. А если вы пошлете мне вдогонку жандармов, мой двоюродный брат граф Алари, шталмейстер императора, прикажет переломать вам кости». Импровизируя свою речь, Фабрицио произносил ее самым миролюбивым тоном. «А впрочем, — добавил он, смеясь, — мое имя не секрет. Я — маркизина Асканья дель Донго. Наше поместье Грианта находится неподалеку отсюда». «Ну, черт подери! — сказал он, повышая голос. — Отдадите вы лошадь!» Ошеломленный лакей не произнес ни слова. Фабрицио переложил пистолет в левую руку, подхватил уссу, которую лакей выпустил из рук, и, вскочив на лошадь, пустил ее галопом. Отъехав шагов 300, он вспомнил, что позабыл дать обещанные 20 франков, и остановился. На дороге по-прежнему никого не было, кроме лакея, скакавшего за ним. Фабрицио замахал платком, подзывая его, и когда тот подъехал на 50 шагов, бросил на дорогу горсть серебра и двинулся дальше. Издали он увидел, что лакей подбирает деньги. «Вот поистине благоразумный человек», — весело подумал Фабрицио, — «ни одного лишнего слова». Он поскакал по направлению к югу, сделал привал в уединенном домике и через несколько часов снова пустился в путь. В 2 дня он был на берегу Лаго Маджоре. Вскоре он увидел свою лодку, сновавшую по озеру, подал условленный сигнал, и она подплыла к нему. Не видя вокруг ни одного крестьянина, чтобы передать ему лошадь, он отпустил благородного скакуна на волю. Через 3 Фабрицио уже прибыл в Бельджерате. В этом дружественном уголке он остановился отдохнуть. Расположение духа у него было веселое, все удалось как нельзя лучше. Осмелимся ли мы открыть истинную причину этой веселости? Его дерево росло превосходно, а душу ему освежило глубокое умиление от встречи с аббатом Бланесом. «Неужели старик верит всему, что он предсказал мне? Или же мой братец изобразил меня якобинцем, человеком, не верящим ни в Бога, ни в черта, способным на все, и он только хотел предостеречь меня от соблазна размозжить голову какому-нибудь скоту, который вздумает сыграть со мной скверную шутку?» Через день Фабрицио вернулся в Парму и очень позабавил герцогиню и графа, описав им, по своей привычке с величайшей точностью, все путешествие. По приезде Фабрицио заметил, что швейцары, все слуги во дворце Сан-Северино, в глубоком трауре. «Какую мы понесли утрату?» – спросил он у герцогини. «Милейший человек, который назывался моим мужем, только что скончался в Бадене. Он оставил мне этот дворец, как было условлено, но в знак искренней дружбы добавил к нему по завещанию 300 000 франков. И эти деньги очень меня смущают. Я не хочу от них отказываться в пользу его племянницы, маркизы Раверси, потому что она каждый день строит мне гнуснейшие козни. Ты знаток искусства. Найди мне хорошего скульптора. Я на эти 300 тысяч воздвигну герцогу гробницу». Граф принялся рассказывать забавные истории о Раверси. «Я всяческими благодеяниями старалась смягчить эту особу», — сказала герцогиня. «Но это напрасный труд. А всех племянников покойного герцога я сделала полковниками и генералами. В благодарность они каждый месяц пишут мне какие-нибудь мерзости в анонимном письме. Мне пришлось нанять секретаря, чтобы он читал такого рода письма». «Эти анонимные послания еще не самый большой их грех», — сказал граф Моска. «Они целыми пачками изготовляют подлые доносы. 20 раз я мог бы привлечь к суду всю эту шайку. И вы, конечно, понимаете, ваше преосвященство», — добавил он, обращаясь к Фабрицио, — «что мои судьи услужливо осудили бы их».